Ужасная выдалась ночь для Мэдисона Холдсворта, знатока словесности, ценителя прекрасного, гурмана и острослова. Последний раз он чувствовал себя таким потерянным и несчастным, когда только вылупился из яйца голым, неоперившимся птенцом. Зловредные боги погоды, видать, посчитали, что на долю бедного, голодного и грязного потеряшки выпало мало бед, и обрушили на него новые невзгоды. Сначала его сбил слаб свирепый ветер, такой холодный, словно прибыл из Сибири. Потом пошел дождь, и сажа, перепачкавшая перья попугая, превратилась в мокрую вязкую кашицу. Продрогнув до костей, черный, как ворон, попугай не мог взлететь и стал похож на неуклюжего пингвина. Сделав пару неловких прыжков, Мэдисон поскользнулся, скатился вниз по мокрой черепичной крыше и упал на мостовую. С трудом поднявшись, он сумел добраться до картонных коробок, лежавших возле двери, забрался в ближайшую и затих. «Мне конец», — пробормотал он. «Прощай, Гарри. Джордж, я иду к тебе». Мэтт закатил глаза и уронил голову на грудь. Глава 11. С позаранку по улицам сонного Лондона заколесила мусороуборочная машина. По обе стороны от нее шагали мусорщики, бросавшие в фургон коробки, ящики и пакеты. Внутри фургона жужжала дробилка, сминающая и разжевывающая все, что попадалось ей в зубы. Впавший в беспамятство Мэдисон неуклонно двигался навстречу гибели в своем картонном катафалке. К счастью, один из мусорщиков заметил попугая и попросил остановить машину. «Там определенно кто-то есть», — сказал он товарищам. «Точно, птица», — согласился его напарник. «Дохлая». «Разве?» «Мне показалось, что она шевельнулась». «Ладно, бросай ее в фургон». «Что тут у вас?» — заинтересовался третий мусорщик. «Дохлая птица. Какая-то она странная». «Да, непонятно, на кого похожа». «Покажи ее Клоду. Он в зверье знает толк». Клод был огромным, лысеющим и добродушным шофером мусороуборочной машины. «Что за шум, а драки нет?» — полюбопытствовал он, высунувшись из окна кабины. «Мы нашли дохлую птицу». Клод положил на широкую ладонь безжизненное птичье тельце, вытащил из бардачка тряпку и принялся бережно вытирать слипшиеся от грязи перья. Наконец Мэдисон стал приобретать свой прежний облик. Черные перышки превратились в серые, хвост снова сделался красным, только клюв оставался чернильно-черным, но он всегда был таким. Бережные прикосновения Клода, тепло его рук возвратили Мэдисона к жизни. Он слегка приоткрыл желтый глаз и тут же вновь закрыл его. Но Клод успел это заметить и очень обрадовался. Мусорщики не видели чудесного исцеления попугая, но заметили на толстощеком лице приятеля довольную улыбку. «Ну?» — хором спросили они Клода. «Это африканский серый попугай», — пояснил тот, говорящий. «Этот уже не заговорит», — вздохнул один дворник. Клод положил попугая за пазуху и завел мотор. Бьюсь об заклад, он еще поболтает. Утро начисто стерлось из памяти Мэдисона. Он не помнил, как Клод принес его домой, окончательно отмыл от сажи, завернул в теплое полотенце, положил на горячую грелку и влил в клюв ложку теплого молока с одной капелькой бренди. Он открыл глаза только вечером, спустя 24 часа после побега из дома Сильвера. Первое, что увидел Мэдисон, было склонившееся над ним лицо. «Доброе лицо», — подумал попугай. «Привет», — произнес не менее добрый голос. «Тебе лучше?» Мэдисон решил не блистать своим ораторским искусством и отвечать в простой утвердительной форме. «Да, спасибо». «Хочешь есть?» «Да, спасибо». «У меня нет никакого птичьего корма», — огорченно сказал Клод. «Будешь яблоко?» «Да, спасибо». Отвечая все время одно и то же, Мэдисон отлично поужинал. «Еще что-нибудь?» — предложил Клод. «Да, спасибо». «Может, вареное яйцо? Или ты предпочитаешь яичницу?» Тут Мэдисон решил, что пришло время расширить словарь. «Нет, спасибо», — ответил он. За следующие несколько дней, а потом и недель, Мэдисон понял, что почти на все вопросы добродушного великана можно отвечать «да» либо «нет». Если же вопрос требовал конкретного ответа, попугай хранил гордое молчание. Для такого говорливого попугая это было настоящим испытанием, но Мэтт преследовал три цели — восстановить здоровье и силы, выбраться из дома Клода и найти телефон, у Клода его не было, чтобы позвонить Гарри. Потому Мэдисон стойко преодолевал соблазн побеседовать с гостеприимным хозяином. Однажды его чуть не раскусили. Клод оторвался от вечерней газеты и тихо позвал: «Мэдисон?»